После очередного угла стал виден затянутый красным помост, на котором стоял певец с неправдоподобно румяным лицом. Он делал руками движения от груди к толпе и, несмотря на широко открытый рот, ухитрялся как-то удивленно улыбаться тому, что вот так запросто дарит свое искусство народу. Одновременно с тем, как он стал виден, долетели слова песни «Страна моя свободная, как бомба водородная». Тут певца скрыл новый угол, и музыка опять превратилась в мутное месиво из духовых и баритонов. Впереди стал виден хвост, идущий к центру города колонны, и Валерка с Иваном прибавили шагу, чтобы пристроиться. Мимо проплыли хмурый Осьмаков с застиранным воротником плаща и улыбающаяся Алтынина с приколотым бантом. Они стояли в стороне от потока людей, в боковой улочке, возле лошадей, впряженных в огромный передвижной стенд наглядной агитации в виде бульдозера. Вскоре вышли на площадь перед совкомом. Памятник Санделю, Мундинделю и Бабаясину был украшен тяжелыми от дождя бумажными орхидеями, а на острие высоко вознесенной над головой бронзового Бабаясина сабли был насажен подшипник с крючками на внешнем кольце. От этих крючков вниз тянулись праздничные красные ленты. Их сжимали в своих левых кистях человек 20 членов городского актива, все они были в одинаковых коричневых плащах из клеенки и блестящих от капель шляпах, и ходили по кругу, снова и снова огибая памятник, так что сверху, будь оттуда кому посмотреть, увиделось бы что-то вроде красно-коричневой зубчатой шестерни, медленно вращающейся в самом центре площади. Остальные живые шестерни, образованные взявшимися за руки людьми, приводились в движение главной, а зубчатую передачу символизировало крепкое праздничное рукопожатие. Иван и Валерка переминались с ноги на ногу, ожидая, когда их колонна вытянется в длинную петлю, чтобы пронестись мимо центральной шестерни. Ждать пришлось долго. Руководство с утра здорово устало и крутилось теперь значительно медленнее. «Валер», — спросил Иван, — «а чего в этот раз все как-то по-другому? Радио, что ли, не слушал? Коробку передач усовершенствовали. Новая модель бульдозера теперь будет». Валерка с опасением потер пальцем белые буквы на ватнике. Не расплываются ли? Такие случаи бывали. Наконец, народу впереди осталось совсем мало, и Иван с Валеркой, взявшись за руки и сцепившись с соседями, прошмыгнули между двух ментов и понеслись к центру площади. Рукопожатие прошло как-то незаметно, если не считать того, что Иван не догадался перекинуть футляр из правой руки в левую. Из-за этого он чуть замешкался перед памятником, но все же успел. Руку он пожал редактору «Красного полураспада» полковнику Кожеурову, а Валерке достался мокрый черный протез совкомовского завкультуры, который по примете приносил несчастье. От этого Валерка расстроился, и когда площадь Санделя осталась позади, а народ вокруг опять споро собрался в колонну, он обернулся назад и погрозил кулаком уплывающему серому фасаду с огромными красными словами «Мир, труд, май». Ватник Ивана сильно пропитался водой и отяжелел. Но идти до Петра оставалось недолго. Милиции вокруг становилось все меньше, а пьяных все больше. Но казалось, что происходит просто внешнее изменение некоего присутствия, общее количество которого остается прежним. Наконец, вокруг оказались крытые толем парники проспекта Бабаясина, и Иван с Валеркой, доплыв вместе с толпой до знакомого дома, вышли из колонны и пошли на перерез движению, не обращая внимания на свист и маюги распорядителя. Быстро добрались до знакомого подъезда и поднялись на третий этаж. Уже на лестничной клетке возле двери общежития, где проживал Петр, запахло спиртным, и Валерка, совершенно забыв зловещую встречу на площади, оживился и пихнул Ивана в плечо. Иван как-то неестественно улыбнулся. Общежитие сотрясала музыка. Петр открыл дверь и высунул в проем свою небольшую голову. Как всегда, показалось, что он стоит с той стороны двери на скамеечке. «Привет!» — без выражения сказал он. «Ну и гремит», — заходя в коридор, сказал Валерка. «Кто это так трудячит?» «Ласковый май», — ответил Петр, уходя по коридору.